Нахмурившись, Василиса сдула со лба непокорную челку. Может, отец плохо к ней отнесся, потому что она совсем на него не похожа? То ли дело Норт. Высокий рост, светлые волосы. Да и глаза у него такие же, как у Нортона-старшего, серо-зеленые. Да, отец при первой встрече повел себя более чем странно. А вдруг он просто волновался перед сегодняшним вечером, перед этим своим событием? «Ладно», — решила Василиса, — «она пойдет на праздник, спустится в гостиную к гостям, найдет отца и спросит обо всем напрямую. Надо же узнать, почему он так ужасно ее встретил. Во всяком случае, она не намерена больше терпеть издевательства Норта и Дейлы, да и госпожи Азалии тоже». А ведь Василиса так надеялась. Приедет отец и приструнит нахального Норта. Но стало еще хуже. «Эй!» — неожиданно раздалось над ухом. «От того, что смотришь в зеркало, симпатичнее не станешь, рыжая». Василиса вздрогнула и неловко повернулась, задев плечом зеркальный осколок. Тот упал, звонко ударившись о пол, и хрустальным дождем брызнул во все стороны. Дейла ехидно улыбнулась. «К несчастью», — зловеще предрекла двойняшка, «особенно если ты сейчас же не спустишься вниз. Кстати, не советую попадаться на глаза Норту, он просто в бешенстве. Я-то, в принципе, не сержусь на тебя. Ну, что, расскажешь о записке?» И Дейла с любопытством уставилась на сестру. «А где Эрик?» Василиса тоже ждала ответа. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Да откуда мне знать?» — первый подала голос Дейла. «Так что же тебе написали и кто?» «Я спешу». Василиса кое-как пригладила разлохмаченные волосы. Ей совсем не хотелось разговаривать с Дейлой, и она уже сделала шаг к двери, намереваясь оставить сестру в комнате. Как вдруг заметила, что та смотрит на нее с изумлением и непониманием. «Что такое?» — хмуро обратилась к ней Василиса. Она еще не забыла, как ее не хотели выпускать из сарая. «Ты что?» — Дейла ткнула Василису пальцем. «Собралась идти на праздник в этом?» Василиса взглянула на свой наряд. На ней была сильно примятая кофточка и грязноватые джинсы. Время, проведенное в сарае, не прошло для одежды даром. Василиса перевела взгляд на сестру. Алый наряд из шелка, идеально отутюженные брюки и блузка, а в высоко уложенных белых волосах еще и рубиновая диадема сверкает. «Если хорошо попросишь», — Дейла насмешливо оглядела Василису с головы до ног, «отдам тебе что-то из своего, не очень новое, но я, конечно, не обещаю». «Знаешь», — произнесла Василиса с вызовом, — «я пойду так». «Не уверена, что отцу понравится», — начала была Дейла, но Василиса ее перебила. «Не уверена, что у меня есть выбор, понятно?» «Отец просил передать тебе». Со скучающим видом Дейла сунула Василисе в руки небольшой сверток, который до этого прятала за спиной. «Что это?» Василиса недоверчиво оглядела сверток. Он состоял из простой бумаги коричневого цвета, перевязанной тусклой серой ленточкой. Ничего особенного. Не без опаски Василиса развернула хрустящую обертку и ахнула. Внутри оказалось аккуратно сложенное платье из темно-синего атласа с длинными лентами-завязками и туфли такого же цвета с ярко начищенными серебряными пряжками.